Матвей Курилкин. Хроники бездны. Книга пятая. Разборки в пандемониуме. Глава первая. Касси отложила в сторону бинокль и тяжко вздохнула. Очень хотелось приказать Хримпу подать максимальную мощность на двигателе, чтобы побыстрее добраться до дома. Остановило только понимание, это будет неправильно. Никто из эскадры, отправленной отцом на помощь, такую скорость развить не сможет. Если стремительная вдруг резко ускорится, оставив спутника за кормой, это будет просто невежливо. Тем более после того, как они их практически спасли. Когда их неуклюжий караван с целым гражданским линкором в качестве балласта догнала эскадра из 10 фрегатов, стремительная легко могла бы уйти, как и молния Марвина. Вот только как тут уйдешь, когда тебя тянут обязательства перед такой толпой разумных, гномы, за которых она невольно взяла ответственность? Даже, наверное, против воли, сама она ни за что не стала бы влезать в политику настолько сильно. А увести из кузни почти целый город мастеров – это самая настоящая политика и есть. Без последствий такое точно не останется. Как и похищение дочери посла. Не та фигура, чтобы это проигнорировать и замять. Светлорожденные обязательно поднимут скандал. Лилиану, скорее всего, придется вернуть отцу. И это будет очень даже неплохо. Подумала Демонесса, покосившись на стоящую по правую руку светлорожденную. Не нравится она мне. Однако одной Лилианой дело явно не обойдется. Касси прекрасно понимала, что эльфы потребуют вернуть граждан кузни. И не только вернуть, они еще будут настаивать на выдаче тех, кто этот исход устроил. «Да уж, Влад, как всегда, на мелочи не разменивается», – с горечью подумала девушка. Если уж бежать от пленивших его светлорожденных, то с целым городом во главе. И как теперь это все разгребать, решительно непонятно. Особенно интересно, как на это отреагирует отец. Вряд ли он сильно обрадуется. Это было очень странное чувство. Как будто она бежит с горы, и чтобы не упасть, приходится бежать с каждым шагом все быстрее. Стоит замедлиться и полетишь кувырком, непременно свернешь шею. Но и долго поддерживать скорость тоже не выйдет. Рано или поздно придется сдаться, и тогда ничего хорошего не жди. С другой стороны, приз тоже велик, гномы лояльны. Остров нуждается в квалифицированных мастерах. Идеальное совпадение. Если все получится, мы сможем наладить производство. Земное оружие, переделанное под гелиотроп, очень эффективно. Если у нас будет время, чтобы получить его в достаточных количествах, мы очень скоро станем достаточно зубастыми, чтобы с нами считались. Нет, Влад все-таки молодец, но какой же негодяй. И на стремительную переходить отказался. Избегает меня. Демонесса тяжко вздохнула. Влад имеет право обижаться после того, как она его отвергла. Кто знает, если бы она тогда на балу промолчала или сказала то, что хотела сказать, может, его бы и не похитили. И ничего этого бы и не случилось. Неудивительно, что он больше не желает с ней общаться. Она бы, наверное, тоже винила его в своих несчастьях. Но ведь и он тоже мог бы не окружать себя девицами так быстро, особенно этой высокомерной идиоткой. С Лилианой приходилось разговаривать вежливо, но как же это было трудно. И то, что Касси, единственную из всей команды, девица держит почти за ровню себе, дело не облегчает. Нужно очень сильно интересоваться разумным, чтобы терпеть такой характер. Одно непонятно, что Влад в ней нашел. Или все-таки дело не в ней? Даже совета спросить не у кого. Лилиана от нее не отлипает, несмотря на то, что Демонесса не стремится к общению и прямо показала свое неприязненное отношение. Дочь посла, как оказалось, напрочь лишена эмпатии. Чужая неприязнь ее ничуть не трогает, и она продолжает проводить дни в компании с Касси, отпугивая даже команду. Девушка уже и ночные смены пыталась брать, чтобы разойтись с неприятной заложницей во времени. Так та охотно меняла свое расписание, чтобы не оставаться в одиночестве среди низших народов. Касси раздраженно дернула щекой. Некоторые демоны тоже так относятся к короткоживущим. На примере Лилианы отлично видно, к чему такое отношение может привести. При этом она еще и заинтересована во Владе. Еще и не стеснялась меня спрашивать. Всякое. Совершенно невыносимое существо. Касси аж передернула от воспоминаний. Беспокойная, вздорная девица как-то завела разговор о том, что человек совершенно не желает подчиняться. «И все-таки, уважаемая, я же видела, как он с вами разговаривает. В вполне уважительно. Как вам удалось этого добиться от столь неорганизованного существа?» – спрашивала Лилиана. «Мои указания он отказывается выполнять. Совершенно отбился от рук, ни одного моего требования не выполнил. Даже когда я...» Что именно она пыталась сделать, Лилиана тогда так и не рассказала. Только слегка покраснела и замолчала. Кассе это очень не понравилось. Демонесса впервые нагрубила своей невольной пассажирке, отчего та ужасно обиделась, но ненадолго. Как Александр говорил, плюнь в глаза, все божья роса. Все-таки у землян бывают очень точные поговорки, не отнимешь. Александр сбежал со стремительной на второй день. Сказал, что очень соскучился по Владу, и все равно его присутствие на шлюпе особого толку не несет. И попросил друга перенести его на лайнер. Но Касси понимала, это тоже из-за Лилианы. Собственно, вся остальная команда с большим удовольствием перебралась бы куда угодно, лишь бы не находиться в компании с неприятной девицей. Касси, проникнувшись сочувствием, уже отпустила всех, кого только можно. Те, кто остался, научились виртуозно избегать пленницу. И вместе с пленницей – саму Касси. Так что Демонессе казалось, что эта девица – персональное наказание то ли за пиратский налет, то ли еще за какие-то грехи. И все-таки он потащил ее с нами. Зачем? Почему нельзя было оставить в кузне? Насколько было бы проще, если бы она там осталась? Даже с точки зрения политики. Да, были бы ноты протеста, было бы требование наказать пиратов. Но это все мелочи по сравнению с тем, что у нас в плену гражданка Светлого Таклиана. И это тоже. Что-то я не видела, чтобы она сильно протестовала, что ее держат в плену. Наконец появилась связь с островом, чего Касси подспудно боялась. Голосом отца можно было, наверное, заморозить целый материк. «Кассиодора, меня вызывают к императору. Срочно. Я и так задержался, чтобы дождаться твоего возвращения. Теперь я со спокойной душой могу отправляться в дорогу. Пожалуйста, не предпринимай ничего, пока я не вернусь. На случай, если мое возвращение отложится, я оставил тебе рекомендации по дальнейшим действиям. Марвин передаст их тебе, когда станет ясно, что я задерживаюсь. Отключаюсь». Демонесса набрала в грудь воздуха, чтобы начать оправдываться. Но так и не успела ничего сказать. Отец действительно отключил связь. Через некоторое время Тришка доложил, что видит отцовский корабль на полной скорости, идущий в сторону имперских пределов. «Мне тут только что твой батюшка звонил». Марвин не замедлил с ней связаться. «Знаешь, мне кажется, командиру слегка неуютно. Это если мягко говорить. Если честно, я его таким напуганным еще не видел. Кажется, у нас серьезные неприятности». «А то я сама не поняла, что у нас серьезные неприятности. Нет, нам определенно нужно поговорить с Владом. Хочет меня избегать, пусть избегает. Но у нас тут слишком серьезные дела, чтобы руководствоваться личной неприязнью. И в конце концов, почему только я должна мучиться неизвестностью и переживаниями? Пускай тоже пострадает». Влад ответил не сразу. Касси уже начала подозревать, что он и вовсе не ответит, но тут в переговорнике все-таки зазвучал голос землянина, почему-то очень запыхавшийся и усталый. «Слушаю. Касси, ты не вовремя. Что-то случилось?» «Нет, ничего такого», — скрипнула зубами девушка. «Не вовремя. Она всю дорогу не вовремя. Небось, если бы это была Лилиана, не стал бы так отвечать. Просто отца вызвали к императору, и он не уверен, что вернется». «Полчаса. Касси, я к тебе зайду через полчаса. Обсудим. Хотя нет, лучше тебя сюда перенесу. Полчаса ведь терпит». Влад объявился не через полчаса, а через 40 минут. Но вид имел такой взмыленный, что заготовленное ругательство Касси проглотило. И даже для разговора с ней он не отвлекался. Чистил и смазывал пистолет, который ему вручил Александр, когда они встретились. Касси это немного раздражало. Не может отложить эту штуковину даже во время разговора. Эта машинка и без того чистая, даже не использовалась. «Бесит», – буркнул парень. «Эти малолетние придурки совсем от рук отбились. Даже эсфиру уже не боятся. Просеклись, что она их не трогает. А их заботливые родители отчего-то решили, что я отличная нянька для их выводка». «Сам виноват», – все-таки не выдержала Касси. «Ты ведь сам говорил, кто везет, на том и едут. Мог бы заставить следить за детьми их родителей. Они, видите ли, высоты боятся. По пальцам можно пересчитать тех, кто из кают выходит. Но это взрослые, а мелким все пофиг. и они от безделья с ума сходят. Залез долбоклюй малолетний в двигательный отсек и застрял. Пока Латур не предложил его распилить на несколько частей, так и не вылез. Скотина. Ладно, ерунда. Давай лучше к нашим делам. Сильно плохо. Не знаю, покачала головой Касси. Она вдруг поняла, что обсуждать нечего. Отца срочно вызвали на ковер к императору. Я беспокоюсь. Все это звучало жалко и глупо. Сейчас скажет, что раз нет информации, то и обсуждать нечего. Нужно ждать вести от отца, и будет прав, подумала девушка. Но Влад, вопреки ожиданиям, не отмахнулся. Знаешь, я, конечно, в имперских порядках пока что разбираюсь, как свинья в апельсинах, сказал землянин, активно начищая ствол куском стальной проволоки с накрученной на нее масляной тряпкой. Но если бы это происходило у нас... Короче, тут два возможных варианта событий. Либо твой отец получит по шапке, а потом вернется разгребать последствия, причем не один, а с кем-нибудь, кого император считает компетентным. Либо его просто закроют, а этот компетентный явится сюда один. Есть еще вариант, что император ваш проникнется той пользой, которую мы можем принести империи, и проявит снисхождение. Но я в такое не верю, извини. Но ведь это разумно, рационально. Мы ведь не просто так все это устроили. Светлорожденные устроили революцию на Тралтехе, и если б не мы... Да фигня это все. Мы же не знаем, как это выглядит из столицы. Не знаем, в каком виде это доходит до императора. Но со стороны мы выглядим, как опасные смутьяны, которые раскачивают лодку и шатают основу. Короче, проблемные мы. А кому нужны проблемы? Добыча гелиотропа – это хорошо, но это если твой отец сможет донести перспективы. «Светлорожденные же поняли перспективы», – возразила Касси. Ей не понравилось, как описал их приключения Влад. «Эти, да, просекли», – поморщился парень. «Разведка у них работает хорошо. Ладно, речь не о том. Я все это не к тому, чтобы объяснить, какая плохая империя, рассказал. Я к тому, что... Касси, а как ты вообще относишься к не совсем законным действиям по отношению к империи? Нет, ты не подумай ничего такого, может, и обойдется». Ну, в общем, я бы на нашем месте господина Энкратоса подстраховал. Если бы что-то пошло не так, ну, в общем, я бы постарался его вытащить из неприятностей. Даже если это будет против воли императора, при всем уважении. Касси как-то даже растерялась. Нет, то, что Владу плевать на авторитеты и правила, она уже давно поняла. Человек по-прежнему чувствует себя чужаком в Айкумене и верность сохраняет только своему родному городу. Этому маленькому кусочку земли. Но сама она привыкла, что император – это власть и закон. Идти против его решений – странно. Как будто даже противоестественно. Касси, как и все жители империи, ходила в школу. И как всем жителям империи, ей объясняли, что император всегда заботится об империи и о своем народе. Идти против его решений – это фактически предать империю. А если он ошибается? Даже подумать такое дико. Но ведь он не абстрактное божество, обычный демон. Очень-очень древний, один из самых старых демонов. Говорят, он застал еще те времена, когда мы оказались в бездне. Некоторые считают, что он и вовсе родился на земле. И тем не менее, это никак не отменяет того факта, что он может ошибиться. Все ошибаются. Эта мысль казалась крамольной, хотелось ее отбросить, но не выходила. Потому что если император арестует ее отца... или заставит вернуть гномов светлорожденным, то получится, что все зря. Я отец. Она до сих пор обижалась, относилась к нему настороженно, но Касси точно не хотела, чтобы отца арестовали из-за нее. Молчание затянулось. Влад терпеливо ждал, что она ответит. Иногда косился, не отрываясь от своего занятия. А Касси не знала, что сказать. «Я не могу решить», — призналась девушка. «Это слишком сложно. Сначала... Давай сначала разместим людей, а потом будем решать. Отец все равно уже улетел». «Угу», – кивнул Влад, немного помрачнев. «Как представлю, как мы будем их размещать, так страшно становится. Я ведь еще Гараку обещал насчет продовольствия подумать, в качестве спонсорской помощи. Хотя даже не знаю, сможем ли мы прокормить вот этих вот». «С беженцами проблем не будет», – улыбнулась Касси. Владово занятие ее уже не раздражало. Такой у него был забавный, сосредоточенный вид. «Пока ты прохлаждался на светлом Таклиане, мы, знаешь ли, без дела не сидели. Тебе разве Александр не рассказывал?» Да мы с ним даже пообщаться толком не успевали. Команда-то сама видишь, не то что не полная, а вообще крохи. Смешно сказать, у нас капитан линкора Глум, который только курсы управления малыми кораблями прошел. Хотя какой капитан? Землянин махнул рукой. Мы тут все и капитаны, и старпомы, и матросы, и куча дополнительных должностей. Скорее бы уже добраться. Касси только головой покачала с сочувствием. Она как-то не подумала, в каких условиях приходится путешествовать Владу. Возможно, он ее вовсе не избегал, а ему просто некогда было общаться. Тем более, помнится, Александр тоже на что-то такое вначале жаловался. Потом перестал выходить на связь, и она решила, что землянин не хочет общаться из солидарности с другом. Демонесса так и подмывала спросить, обижается ли на нее Влад. Но она так и не решилась. Есть дела и поважнее, чем выяснение отношений. Землянину сейчас явно не до праздных разговоров. «И тебе самой вообще-то тоже», — укорила себя девушка. «Того и гляди, окажешься в опале, а думаешь о какой-то ерунде. И все-таки, зачем он потащил с собой эту невыносимую светлорожденную?» Вот последний вопрос Касси все-таки решила задать. В конце концов, он напрямую касается их дел. «Сам понимаю, что надо было оставить ее там», — поморщился Влад. «Но не смог вот. Понимаю, что она редкая дура, но ведь ее там просто грохнули бы. Видела же, как гномы к светлорожденным относятся. Просто прикончили бы ее, не искать же ее папашу. Подозреваю, если бы нашли, нам бы это сильно не понравилось. Этот козел неприятный меня очень любит, прямо жить без меня не может». Землянин характерным движением потер запястье. Эльфийский плен не прошел для него даром. Касси еще там, на тверди, заметила это характерное движение. Он так и не рассказал, как ему удалось вырваться, но это явно было непросто. Лилиану действительно могли убить. Часть гномов до сих пор ненавидит светлорожденных. И эта неприязнь легко вспыхнула снова, так что светлорожденную бы не пожалели. Особенно учитывая ее упрямство и полное нежелание признать окружающую реальность. Да я ее и сама периодически мечтаю заставить прогуляться по доске. Но только ли в этом дело? Она ведь красивая, этого не отнять. А Александр как-то упоминал, что на земле чуть ли не культ эльфов. И многие мужчины фантазируют о том, чтобы полюбить эльфийку. Может, у Влада тоже есть этот фетиш? Касси еще немного поколебалась. Очень уж тянуло спросить прямо, чтобы разрешить этот вопрос раз и навсегда. Он ответит, что это не твое дело и будет прав. С чего вообще для тебя это так важно? Сердито высказала себе Касси. Тебя это совершенно не касается. Но неприятное чувство недосказанности так и осталось, даже после того, как Влад вернул Демонессу на стремительную. Впрочем, очень скоро о посторонних переживаниях пришлось забыть. Они, наконец, прибыли на остров.